Когда я училась в 5 классе, у моей мамы была подруга, глядя куда-то в потолок, сказала Наташа, а у нее дочка, которую мне всегда ставили в пример. Она была на год младше, но в школу пошла на год раньше, потому что умная и развитая. И вообще она была везде молодец. Она, кажется, даже родилась, уже крестиком вышивать умела. Блин, вышивку я ненавидела. Мы в младших классах на трудах что-то там вышивали, и у меня все время получалась какая-то фигня. А тут мама мне пяльца подарила на день рождения, и мешок мулине, и все потому, что Жанночка вышивает аж целые картины. Ой, вы все меня слушаете? Да, вообще не знаю, почему я это вспомнила. Это не та Жанна, которую ты сегодня встретила? Спросила Ева. А, да, точно, Наташа засмеялась. И что, она толстая и работает уборщицей в универмага? Усмехнулся Жан. Ах, если бы. Наташа всплеснула руками. Красивая, как супермодель. И приехала из Москвы на рок-виски Браво. Учится в МГУ на факультете иностранных языков. Нет в жизни справедливости, вот что. Все засмеялись, включая Наташу. А знаете, что я подумал сегодня? Неожиданно серьезно сказал Астарот. Всегда будет кто-то лучше. Ну и пофиг на это. И все снова зазвенели стаканами и заговорили разом. По идее, надо бы часов до 2 их всех по домам разогнать, подумал я, глянув на часы, но ничего не сказал. Встал, отошел в сторонку на гудящих ногах, оглянулся, глядя на освещенное пятно стола посреди огромного темного зала. Ничего этого не было, сказал вдруг над моим ухом Иван. Что? Встрепенулся я, поворачиваясь к нему. И давно ты здесь? На самом деле, с самого начала, усмехнулся он, увязался за вами, когда вы с фестиваля ушли. Сидел в сторонке, не отсвечивал, думал про всякое. А что ты там сказал? Спросил я, усаживаясь на стул рядом с ним. Не было вот этого ничего, он обвел руками пространство вокруг себя. В смысле, этого вот клуба Африка? Уточнил я, хотя понимал уже, что он что-то другое имеет в виду. И клуба, и журнала, сказал он, и ангелов не было, и фестиваля этого. Я же был здесь в это время, жил и работал, писал в газеты. Тут все было по-другому. Понимаешь, другая история была совсем. Эффект бабочки, как он есть, пожал плечами я. Ты знаешь, я ведь тоже менял историю, вздохнул Иван. Но я все больше старался сделать так, чтобы кое-что предотвратить. Чтобы, блин, мои первые 90-е были кровавым кошмаром. Новокиневск тогда разрывали бандитские разборки, была стрельба на улицах, люди ходили в страхе. Ну я бы не сказал, что сейчас здесь покой и благолепие, сказал я без улыбки. Поверь, ни в какое сравнение не идет с тем, что было тогда, без улыбки же ответил Иван. Прямо ванильный детский сад у нас, а не бандиты. Сплошь интеллигентные люди, спасибо, пожалуйста, извините. 90-е еще только начались, напомнил я. На самом деле, я не об этом хотел сказать, махнул рукой Иван. Не про бандитов, шут с ними всеми. Я вот сегодня сидел на трибуне фестиваля, слушал музыку, смотрел на людей, и вдруг понял, что это по-настоящему культовое мероприятие, которое запомнит по всей стране, знаковое, как монстры рока, и это все ты. Да ладно, не только я поморщился, моих заслуг в этом всем хрен да маленько, стадионные дела вообще мимо меня шли, так ведь не было этого, понимаешь, с нажимом спросил он, в первый раз, когда тебя здесь не было, ничего этого тоже не было, была рок-провинция, посиделки в лесу, чуть более шумные, чем просто между собойчик у костра, и еще парочка уличных движей. Но ангелы-то и без меня были, сказал я их не собирал. Когда я тут очнулся, они уже существовали. Вообще я, конечно же, обдумывал, куда они делись в первой версии 90-х. Иван рассказывал, что очнулся в этом теле в морге, когда, то есть, он был Жаном Колокольниковым, умер и очнулся в теле Ивана Мельникова, когда тот тоже умер. А что, если Вова Вилиал в тот день, 19 ноября 91-го, должен был умереть на той самой пьянке? Ангелочки проснулись бы утром и не смогли разбудить своего гитариста. Пришла бы мама, поднялся бы кипиш, потом похороны, и музыкальная группа распалась бы, даже не начавшись. Не случилось бы поклонника Астарота Кирюхи, нового репертуара, нового названия. Ничего вот этого, в общем. Эффект бабочки, снова повторил я. Я предотвращал, а ты создаешь, сказал Иван. Каждый для кого-то сын маминой подруги, усмехнулся я. Вот черт. Иван дернулся и огляделся по сторонам, будто пытался высмотреть, кто нас может подслушивать. «Сколько ты здесь?» 10 лет, иронично спросил я. 12, уточнил Иван. «И все еще боишься, что кто-то может нас разоблачить, если услышит мем из будущего?» Я подмигнул. «Кто-то же нас сюда отправил», сказал Иван. «Возможно, это чей-то эксперимент, но тогда это значит, что его в любой момент могут прервать, или что у этих неведомых экспериментаторов есть оппоненты, у которых...» «Нет-нет-нет, Иван, давай сегодня обойдемся без конспирологии и прочих теорий заговоров», запротестовал я. «Все равно это будут простые разговоры. Ну должна же у всего этого быть какая-то цель», воскликнул Иван. «Даже если так», сказал я. «Допустим, мы сейчас раскинем с тобой мозгами, поднапряжемся и выскажем несколько разных версий того, что случилось, почему и зачем. Допустим, даже, что одна из этих версий будет правильной. Как мы это узнаем? Во время ее произнесения разверзнется потолок, по ту сторону мировой трещины возникнет дед на облачке, который своим указующим перстом нам погрозит и скажет: догадались, сукины дети, вот ты фрукт все-таки». Иван рассмеялся и как-то расслабился. «Неужели тебе совсем не интересно, а? Ну почему же?» Хмыкнул я. «Очень даже интересно, и я вполне допускаю, что в любой момент это все может завершиться точно так же, как и началось, бум, и вдребезги». И Иван испытующе уставился на меня. «И ничего», я снова пожал плечами, «ничего не изменилось. Может, тут прямо сейчас крыша обвалится, и нас всех утром будут по частям из-под обломков доставать, а может, завтра братки перестрелку на улице устроят, и тоже, бум. Вот скажи мне, чем этот бум отличается от того, другого бум, которое эти твои неведомые экспериментаторы устроили? Что с того, что ты теоретически будешь знать, что все может завершиться в любой момент? Оно ведь и так завершится, разве нет? Знаешь, есть разница между судьбой и мановением чьей-то руки», проговорил Иван медленно. «Ну, раз ты так говоришь», я развел руками. «Я человек простой, сужу по результату. И лично для меня, что пнем об сову, что совой об пень, поражаюсь твоему хладнокровию», покачал головой Иван. И только тут я обратил внимание, что он как будто слегка пьян. «Слушай, я не понимаю, кстати, что ты мне голову морочишь», сказал я. «Я создаю, а ты только предотвращаешь. Ты мне скажи, у этого твоего трупа из морга с самого начала была школа журналистов, прикормленная типография, кофейня эта удивительная и вся твоя прочая теневая медиа-империя, в которую я понятия не имею, что еще входит. И ты, по-твоему, не создаешь? Да хрен знает, что у нас на историю большее влияние имеет, этот мой фест или твоя кофейня. Как сказал бы Модест Матвеевич Комноедов, фестиваль – это простое драгоножество и рукомашество, а кофейня – это место для важных переговоров и серьезных раздумий». Иван сначала молчал, глядя в пол, а потом посмотрел на меня и рассмеялся. «Вам бы, Владимир Батькович, психологом на полставки подрабатывать», сказал он. «Маловато я знаю людей, которые мозги на место ударом под дых умеют ставить». «Удар под дых – дело нехитрое», хмыкнул я. В этот момент мои зашумели и заоглядывались. «Меня потеряли, видимо». «Вилял, ты куда ушел? Срочно вернись на базу», громко провозгласил Астарот. «Пойдем давай к нашим». Я встал и хлопнул Ивана по плечу. «Раз уж ты все равно здесь, хоть куском пирога разживись, а то получится, что зря приходил только». Глава 9. Я открыл глаза, еще сквозь сон почувствовав взгляд Евы. И первое, что увидел, ее лицо. Ева приподнялась на локте и сонно смотрела на меня, улыбалась. «Мы проспали, да?» – спросил я, безмятежно потягиваясь. «Скорее всего», – пожала плечами Ева. «Я помню, что тетя Марта пыталась нас разбудить, но не помню, получилось ли у нее это. 10:30, не так плохо», – хмыкнул я. «Я думал, уже 2 часа дня, не меньше. И что теперь?» Ева села на кровати, отодвинула штору и выглянула в окно. «Ау, кажется, нам сегодня не везет с погодой. Дождь?» Я смотреть в окно не стал. Мне больше нравилось сейчас смотреть на Еву. «Еще нет, но он явно где-то на подходе», — Ева покачала головой. «Наверное же нам нужно вскакивать и бежать». «Да, наверное», — задумчиво проговорил я, обняв Еву за талию. «Но попозже. Я же правильно запомнил, что тетя Марта, когда нас не добудилась, ушла по своим делам». «Все так, она предупреждала», — медленно кивнула Ева. «И никто ведь не знает, что мы уже проснулись», — хитро прищурился я, притягивая свою девушку ближе. «Нет, никто не знает», — прошептала Ева прямо мне на ухо и прижалась ко мне всем телом. Волна страсти и нежности накрыла меня с головой, я сжал тонкую талию своей девушки, еще плотнее прижимая ее к себе. А весь мир подождет, не развалится. Прикинь, тут нам целое послание оставили, весело крикнула Ева из кухни, пока я умывался и приводил свои длиннющие волосы в порядок. Надо бы все-таки их чуть-чуть подрезать. Так-то я уже даже привык обходиться со своей шевелюрой, но после вчерашнего феста раздирать патлы пришлось с треском и болью. Вот ведь, уже в который раз думаю, что нужно дойти до парикмахера и уменьшить этой всей красоты хотя бы наполовину. И не иду, будто волосы, это реально что-то важное, как у того библейского героя, как его там, Самсон, вроде да. Или ему голову отрезали, а не волосы, что пишет тетя Марта, сказал я, когда закончил свои утренние процедуры. Кажется, наш режим ее возмущает. Ева держала в руках лист бумаги, исписанный мелким ровным почерком. Хочешь, целиком прочитаю, но при этом она приготовила нам завтрак, сказал я, поднимая вафельное полотенце, под которым обнаружилась гора румяных оладьев. Дорогая Ева, прочитала моя девушка с выражением. Я не смогла вас разбудить сегодня утром, траля-ля, обговорить некоторые условия не позднее 11:00. Я ее понимаю, на самом деле, сказал я, присев на стул. Она же давно живет одна, привыкла к своему распорядку. А тут в ее пространство вторглись мы. Мало того, что поздно пришли, еще и нашумели. Мы с Евой посмотрели друг на друга и засмеялись. Вообще мы нечаянно, конечно, сказала Ева. Вешалку уронили как раз потому, что старались не шуметь и не включать свет. Кофе, кофе, кивнул я. Я тут подумала, как бы у Астарота звездная болезнь не началась, хихикнула Ева, насыпая зерна кофе в могучую советскую кофемолку. Заслуженная такая машина, видно, что ей много и активно пользуются, но работает она все так же отлично. Надежность ракетного двигателя, не меньше. А по-моему, он вчера как раз был неожиданно милым, пожал плечами я, обнимался, комплиментами сыпал, как из рога изобилия. Прямо душка, а не ужасный демон ада. Или ты как эксперт-психолог говоришь сейчас, точно не как психолог, сказала Ева и нажала на кнопку. Вой, сравнимый по громкости с реактивным истребителем, наполнил кухню. На самом деле, это Кристина поделилась опасениями, сказала Ева, едва кофемолка замолчала. Мол, он такой добренький, потому что воспарил куда-то в небеса, и оттуда на нас всех, мелких, смотрит и радуется. Раз ты говоришь, значит надо присмотреться, серьезно кивнул я. Мы неспешно позавтракали оладьями со сметаной и кофе, и вышли из дома уже во втором часу. Все, кто надо, наши контакты знал, так что особо я не волновался. Если бы мир реально начал рушиться, и для его поддержания требовалось мое крепкое плечо, позвонили бы. А раз не звонят, значит все хорошо. Вот же дрянство. Наташа выставила ладони из-под крыши эстрады и поймала несколько крупных капель. Ну почему именно сегодня, а? Когда-то это должно было произойти, философски заметил я. Значит, не зря заехал на рынок за полиэтиленом сегодня. Так это ты во всем виноват? Наташа повернулась ко мне и уперла руки в бока. С утра были просто облака, а потом они, смотрят, такие, что ты пленку купил, и думают, о, нормально, они к дождю готовятся, значит, можно начинать. Облака думают, уточнил я, ну да, что они, не люди что ли? Наташа дернула плечами и накинула кофту, а тучи как люди, себе под нос пропел я. Что, встрепенулся Бильфигер, до этого извлекавший из своего поливокса разные случайные скрижещущие звуки. Да ничего, песню одну старую вспомнил, отмахнулся я, которую еще не написали, додумал про себя. Слушайте, ну и что мы так расстроились? Подумаешь, дождь. У нас тут, к счастью, не обязаловка. Кто придет, тех развлечем, развлекем, развле. В общем, тем и сделаем весело. И будет у нас рок под дождем, а не хухры-мухры. Легко сходить на концерт, когда погода хорошая, а вы попробуйте преодоление. Сквозь бури и снегопады. Пули свистели над головой. Вилял, ты в порядке вообще? Бегемот с тревогой уставился на меня. Ага, в случайном, засмеялся я. Да не переживай ты, Дюша, я просто бредогенератор настраиваю. Нам же сегодня публику веселить, а мы в последнее время были убийственно серьезными. Вот я и... О, смотрите, вон там наши бегут, воскликнула Наташа. По парковой дорожке к эстраде приближалась целая здоровенная процессия во главе с пиночетами. Рокеры с радостными воплями прыгали через лужи, прикрывали головы, чем придется, и выглядели весьма радостно. «Человек 30, автоматически сосчитал я. «Ну вот, а ты переживала», — усмехнулся я. «Они должны были через час только начать собираться», — недовольно буркнула Наташа. «Милая, ты не выспалась сегодня?» Я обнял Наташу за плечи. «Или не с той ноги встала, или пятна на солнце, да я просто». Наташа шумно выдохнула. «Да, ты прав, на пустом месте завелась. Хрен с ним, с дождем. Давай еще разок по программе пройдемся. Или, подожди, раз у нас все равно дождь, может устроим конкурс мокрых майк? Мы недавно смотрели какую-то американскую комедию, там был такой конкурс, типа красоты. Выходят девушки без лифчиков и в одних футболках, а на них еще сверху ведро воды, и побеждает та, у которой больше сиськи». Радостно закончил бегемот, а потом сразу же опасливо огляделся, но вспомнил, что Света сегодня занята другими делами и расслабился. «Круто же, давайте сделаем. Ну, точнее, вы сделаете, а мы посмотрим. Замерзнут», — философски изрек Бильфигер. «Ведро воды, это весело, конечно, но если им переодеваться будет ни во что, то как-то ну прохладно сегодня. У нас полиэтилена много», — Наташа посмотрела на рулон, который я привез сегодня. «Можно вместо мокрых майк устроить показ платьев из полиэтилена, разрезать на куски, а потом...» «О, у меня идея. Слушайте, а что если этот полиэтилен давать только тем, кто в него завернется и по сцене продефилирует? Типа если какая-то компания хочет получить защиту от дождя, то им нужно отправить на сцену своего посла, который завернется в полиэтилен и...» «Звучит как отличный план, моя королева», — сказал я. «А я только хотел предложить сгонять за футболками в спорттовары. А время у нас еще есть?» Наташа машинально посмотрела на часы на запястье. «Так, давай мы пока режем полиэтилен, а ты сгоняешь за футболками. Короче, мы тут пока под дождем бежали, новую песню сочинили». Солист Пиночетов потряс мокрой шевелюрой. Капли полетели на доски сцены. «Так, придурки». Наташа оглядела набившихся под козырек сцены панков. «Инструменты тут оставляем, а сами идите под деревьями прячьтесь. Или, подождите, я эту сарайку открою, у меня же ключ есть». «Ладно, здесь у нас все в порядке, можно спокойно ехать за майками», — подумал я, спрыгнул со сцены под дождь и короткими перебежками помчался к машине. Последнее, что я услышал, как Пиночет и хором горланит что-то больше похожее на футбольную кричалку, чем на песню. Ехать до ближайших спорттоваров было не так уж и далеко. Во всяком случае, я еще из прошлой жизни помнил, что во дворах на Алексеевой был хорошо спрятанный магазинчик, в который мы в старшей школе за всякой снарягой ездили. Оставалось только надеяться, что он пережил начало 90-х, а не превратился в тыкву вместе с распадом Советского Союза, потому что тогда придется в центр ехать. Магазинчик был на месте, в торце ничем не отличающихся от других серой кирпичной пятиэтажки, и даже вывеска была такой, как я ее помнил, красные буквы на грязно-белом фоне. «Доброе утро, барышня», — радостно сказал я, стирая с лба капли дождя. «Утро», — недружелюбно отозвалась полноватая дамочка, обтянутая спортивным костюмом. «Хорошо же вы живете, если у вас сейчас утро». «Ладно, тогда добрый день», — не стал спорить я. «Послушайте, у меня буквально дело жизни и смерти. Мне нужны женские футболки, белые. 20. Нет, давайте лучше 30 штук. А самолет тебе не нужен?» — буркнула продавщица. «Оценила, видимо, мой возраст и внешний вид, вот и перешла на ты без всяких предварительных ласк. Или, там, боевой танкер, с пропеллером. А что, есть?» Я оглядел скудный ассортимент спортивного магазина. Да уж, до него явно рука рынка еще не добралась. Пустые полки стеллажей, в дальнем углу скромно притулился брезентовый мешок палатки. На витрине за стеклом несколько фонариков, шахматы и маска с трубкой для плавания, а на витрине за спиной продавщицы несколько блестящих спортивных кубков и почему-то статуя девушки с веслом размером с мое предплечье. Боевой танкер я бы прикупил по случаю. Жизнь штука странная, никогда не знаешь, что пригодится. «Клоун», — не то с осуждением, не то с одобрением буркнула продавщица. «Нету женских футболок, мужские есть, 58 размера, 17 штук. Брать будете?» «А давайте», — махнул рукой я. «Будут у нас мокрые майки оверсайз». «Чего?» — нахмурилась продавщица, только-только поднявшись со своего места. «Оверсайз — это такой стиль в одежде», — с театрально важным видом проговорил я, — «когда человек намеренно надевает слишком большие для себя вещи. Если это делает девушка, то она сразу же начинает выглядеть крохотной и изящной. Да, во взгляде продавщицы промелькнула заинтересованность. Это кто ж такое говорит, Эль, логика. Я выставил палец вверх. Если одежда кому-то велика, значит он уменьшился в размерах. О, кстати, а еще дайте вот эту девушку с веслом. Когда я вернулся в парк, народу там явно прибавилось. Пока еще не аншлаг, но у эстрады под дождем кучковалось не меньше 70 человек, и еще где-то человек 30 прятались под окрестными деревьями. А по сцене разгуливала Наташа, завернувшись в полиэтилен как в тогу, и вещала в уже подключенный микрофон, активно размахивая другой рукой. Правила у нас простые. Самые смелые получают полиэтилен, а остальные мокнут под дождем. Всем ясно? Да мы и с первого раза поняли. Выкрикнул кто-то. А трусы тоже снимать надо? Да тебе бы только трусы снять. Я первый. Пропустите меня. Ша. Никуда не торопимся. Ждем Вилиала. Заявила Наташа и приложила руку козырьком ко лбу. О, а вот. Кстати, и он. Я не понял. Вы что тут? Без меня начали? Громко возмутился я, забираясь на сцену. Вот он пришел. Давайте я уже разденусь. Следом за мной на сцену полез кто-то из панков, стягивая с себя мокрую рубашку. Так, команды еще не было, запротестовала Наташа. Так дождь-то уже есть, выкрикнул кто-то. Вилиал, скажи им. Наташа скорчила обиженную физиономию. Я сразу сказала, что дефилировать должны девушки. Так, слез быстро. Никому не интересно смотреть на твою тощую задницу. А че это не интересно? А если я вот так повернусь? Заха, могит. Давай, Заха, снимай штаны, а то нищетого. Так, я пришел, сказал я, оттесняя Наташу от микрофона. Сейчас будем наводить порядок. Заха, раз вылез, давай танцуй уже, что ты тут как в бане раздеваешься. Это типа стриптиз что ли? А музыку мне тогда надо, Бильфигер. Я оглянулся на ржущего за поливоксом клавишника. Боря, ну что за дела? Раз у нас тут импровизация во все поля, организуй нам пафосную музыку. Бильфигер встрепенулся, поставил руки на клавиши и заиграл вольную фантазию на тему имперского марша из «Звездных войн». Стоящий на сцене в одной штанине Заха принялся в такт подергиваться. Публика радостно заржала. «Нет», — решительно сказала Наташа. «Что именно нет?» — уточнил я. «Я сказала, что пленку получат только смелые девушки». Наташа гордо вздернула подбородок. «Эй, так нечестно!» — заорали из публики. «Тихо, мужики!» — выкрикнул я без микрофона. «Сейчас я договорюсь». Я приобнял Наташу и отвел ее к куче накромсанного как попало полиэтилена. Мы склонились голова к голове и сделали вид, что спорим. «Как-то вообще сегодня неорганизованно получилось, прости», – прошептала Наташа. «Но их что-то много понабежало, и надо было что-то начинать, чтобы они никуда не разбрелись. Наоборот прикольно», – шепотом же заверил я, и потом помахал руками замершему Захе. «А ты продолжай, продолжай, не останавливайся». Заха принялся дергаться дальше, – запутался во второй штанине, чуть не упал под хохот мокрых похмельных рокеров. «Давай, как будто мы договорились. Все отлично, хорошо, что ты их зацепила. Давай микрофон, пойду подхватывать начинание». Я быстрыми шагами вернулся в середину сцены, волоча за собой шнур микрофона. «Короче, братва, я как мог пресек эту дискриминацию по половому признаку», заявил я. «Значит так, парням тоже можно». «Да уже нафига, и так промокли», — выкрикнули из толпы, а народ, меж тем, потихоньку подтягивался. «Хозяин, барин», — хмыкнул я, — «Заха, стой, стой, трусы оставь, а то нас тут, может, дети смотрят, время надевать тогу». Заха радостно подскочил к куче, вытянул из нее кусок полиэтилена и принялся неловко его на себя наматывать. «Дорогие зрители, обратите внимание», — голосом диктора сказал я, — «на наш подиум выходит первая модель нашей коллекции «Рок под дождем», и сейчас вы можете решить, заслуживает ли претендент Заха этот замечательный кусок полиэтилена». «Заха, ну что ты деревянный-то такой, видел, как манекенщицы по подиуму ходят? Давай, давай, шаг от бедра, пыть, пыть, а можно я?» — раздался из толпы девичий голос. «О, наконец-то!» — радостно всплеснул руками я и чуть не выронил микрофон. «Барышня, давайте к нам на сцену. Публика, а вы чего затихли? А ну-ка поддержим!» Раздались хлопки, свисты, радостные вопли. «Да уж, в таком хаосе мы мероприятие ни разу не начинали», — подумал я, оглядывая народ. «Такое впечатление, что часть из них со вчера даже спать не ложилась, поэтому и пришли раньше заявленного срока. Как сидели в своих тусовочных флытах, тем же составом встали и приехали сюда. Мол, в парке потусуемся, фигли нам, бегемот помог девушке забраться на сцену. Она повернулась и помахала народу. С мокрых длинных волос капала вода, летнее платье облипло худощавую фигурку так, что можно было уже не раздеваться. «А давайте я ширмой поработаю», — громко предложил бегемот. Народы пока еще было немного, слышно и без микрофона было отлично. «Эй, я безо всякой ширмы тут раздевался», — заявил все еще дефилирующие по сцене Заха. «Даешь стриптиз», — заорали из публики. Смелая девушка отправила всем воздушный поцелуй и взялась за подол своего мокрого платья. Глава 10. «Дождь – это как будто у нас концерт проходит в каком-то другом измерении», – думал я, пристроившись под самым краем козырька парковой эстрады. «Капли дождя здесь на меня попадали, но только частично». «Надолго зарядил», – сказала Наташа задумчиво. «Да уже пофиг, в общем-то», – пожал плечами я, кивнув на скачущую под пиночета в публику, размахивающую кусками полиэтилена. Забавно так народ разделился. Часть стояла организованными кучками, прикрывшись общими кусками, заработанными смелыми выскочками, не постеснявшимися продефилировать по сцене в труселях. А другая часть, получив вожделенный кусок пленки, вообще не торопилась под него прятаться, а творили с ним всякую дичь. Сминали в ком и кидали друг другу, махали над головой, как флагом, перетягивали, как канат. «Зато можно все организационные огрехи честно списать на погоду», — сказал пристроившийся рядом Бильфигер. Ему дождя доставалось больше всех. Весь его правый бок был уже промокшим, но наш рыжий клавишник был в таком радужном настроении, что ему было на это совершенно пофигу. «Нет у нас никаких организационных огрехов», — отрезала Наташа. «Мы профессионалы». «Да, точно», — Бильфигер засмеялся и подставил ладонь под текущую с крыши струю воды. «В твоем голосе я слышу недоверие», — подозрительно прищурилась Наташа. «Да ничего подобного», — заверил Бильфигер и снова засмеялся. «А чего тогда ржешь?» Наташа перегнулась через меня, высунувшись под дождь, и заглянула Бильфигеру в лицо. «Да я просто радуюсь, честно», — заверил Бильфигер и честно похлопал ресницами. «Так у нас тут хорошо, прямо как в детстве, или вообще в какой-то фантастической книжке, будто мы в каком-то отдельном измерении, и дождь нас как будто от всего мира укрывает, как будто куполом. Блин, не поверишь, о том же самом думаю», — усмехнулся я. «Смотрю на деревья, а дальше, как будто серое туманное марево». «Вот вы фантазеры», — фыркнула Наташа и плотнее укуталась в кофту. «Между прочим, эти ваши толкиенисты дождя-то как раз испугались и не пришли». «Ну», — смутился Бильфигер, будто это он за них отвечал. «Лариска говорила, что у них сегодня с утра какой-то сбор, они к игре готовятся, снаряжение подгоняют или что-то типа того, а потом обещали прийти». «Да ну, отмазки это все», — махнула рукой Наташа. «Да и фиг с ними, не очень-то и хотелось». Пиночеты на сцене выстроились друг за другом парвозиком и принялись прыгать. Часть публики маневр повторила, и пространство перед сценой наполнилось гоготом и воплями. Когда цепочка подпрыгала к нам, их фронтмен ухватил Наташу за руку и утащил ее в общий движ, а мы с Бильфигером так и остались стоять и смотреть на дождь. Я искоса глянул на рыжего клавишника. Он мечтательно улыбался и ловил изредка капли дождя руками. Мокрые волосы кучерявились. Как-то так само собой вышло, что на наших локальных мероприятиях ангелочки не всегда выступали в полном составе. Только Бильфигер с бегемотом с энтузиазмом включались в работу. Вот и сегодня тоже было так. Сначала вроде планировалось, что они выступят, но вчера, когда уже расходились, Астарот сказал, что ему нужно передохнуть перед следующими концертами. В общем, резонно, на самом деле. Сегодня мокро и прохладно, посадить голос, как два пальца об асфальт. Так что хорошо, что они с Надей остались пить горячий чай и помалкивать. Ну, я надеюсь, что они именно этим заняты. Я усмехнулся. О, смотри, еще кто-то идет. Бильфигер радостно ткнул пальцем в сторону дорожки. Прикинь, сейчас они, такие, подходят, а им механический голос и говорит: вы вступаете в локальный континуум, вход только для избранных, назовите пароль. Сплюнь. Я толкнул его в бок локтем. Только магии нам тут и не хватало. Пиночеты заорали все хором, запрыгали на месте, потом подняли Наташу на руки. «Все для тебя, наша королева», — оскалившись в улыбке, сказал в микрофон фронтмен. «Так, придурки». Наташа сделала суровое лицо и скрестила руки на груди. «Сразу говори, что тебе надо. И, кстати, если что, взятки шоколадками я не принимаю, а то пытались тут уже». «Да как ты могла подумать, моя королева, ну, разве что самую чуточку, но это в твоих интересах». Пиночет встал по стойке смирно и стукнул себя в грудь кулаком. «У меня брательник тут группу собрал, выступить хочет, страсть как, но стесняется. Можно, а? Можно, ну можно, пожалуйста, а? Эй, а вы что все молчите? Ну-ка быстро тоже присмыкаться, а то что я один стараюсь». Наташа гордо вздернула подбородок и поерзала, устраиваясь поудобнее на плечах у пиночетов. «Эх, нельзя, да, да блин». Наташа всплеснула руками. «Давайте, продолжайте, не видите, я насладиться хочу своим величием». Пиночеты хором заныли, запричитали, публика подключилась криками и визгами. Наташа взирала на все это безумие из-под прикрытых ресниц, потом глянула на меня, мол, ну что, пустим темную лошадку. Я пожал плечами, мол, давай, почему нет, у нас сегодня царит дружеская и расслабленная атмосфера, облажаются, выгоним вежливо, все, хватит, заявила Наташа. «Поставьте меня на пол, и зови уже своего брательника, пусть поет». Оказалось, что компашка у сцены только этой команды и ждала. Парни с раскисшими пародиями на иракезы полезли на сцену и принялись обниматься с пиночетами. «Шум, хаос, все как мы любим. Так, что за бардак вы тут развели?» Включился в общий движ я и принялся выпихивать пиночетов обратно под дождь. «Но-но, я неплохо боксирую». Фронтмен пиночетов встал в типа боевую стойку, а потом с громким ржанием спрыгнул вниз, прямо в толпу, без попыток игры на доверие с публикой, просто спрыгнул, на ноги. «Всем привет, я Факел», — радостно заорал в микрофон брательник Пиночета. А может он и не был брательником, кто их, панков, разберет, на вид он был скорее его дядя, во всяком случае, ему точно за 30. «Короче, мы группа имитации оргазма и сейчас споем вам парочку наших песен», — Факел оскалился в улыбке. «А, да. Похоже и правда родственники. Когда улыбаются, это особенно заметно. Дети есть? Ничего, если мы матом. Да, толкиенисты пришли к тому моменту, когда дождь уже почти закончился. Осталась только мелкая противная морось, которая может сыпать хоть неделю. Помню, с детства, было такое западло в летней погоде, заряжает вот такая фигня каждый день. Сначала дождь, а потом сыплет это вот недоразумение. И родители купаться не отпускают. Мол, холодно, сидишь, как дурак, дома, и псишь на погоду, что каникула зазря проходит. Впереди вышагивал бес со знаменем на длинном древке, задекорированном ленточками. За ним парным строем и с пафосными лицами двигались остальные эльфы и орки. Хотя сейчас они явно изображали какое-то единообразное войско. На всех черные плащи со здоровенным отпечатком белой ладони. И Лариска тоже с ними, в третьей паре, тоже в плаще, лицо суровое. Лоб перехвачен кожаным шнурком, руку держит на мече на поясе. «А я думал, что вы уже не придете», я пожал руку бесу, когда тот построил своих воинов в шеренгу, и все расслабились. «Да почти так и получилось», поморщился бес, пинками пришлось гнать. «Ой, там дождь, краска потечет, холодно. Ну да, а если на игре дождь пойдет, то что? Короче, командуй, когда театралку показывать, у нас будет турнир, как мы и договаривались». «Ага, дам отмашку», — кивнул я, обнял мимоходом Лариску и сказал ей на ухо. «Грозно выглядишь, сестренка. Драться будешь сегодня?» «Конечно», — гордо выпрямилась она, а я двинул обратно к сцене. Мы с Наташей проскочили мимо выступающих в глубину сцены. Там стоял наш рабочий стол, вездесущая школьная парта. Мы шепотом обсудили дальнейшую программу, пришли к выводу, что сейчас самое время поставить толкиенистов с их мечемашеством. Получится как раз переход ко второй половине концерта, которую, если что, можно будет по-быстрому свернуть. Мало ли, дождь усилится, или вдруг почувствуем, что все устали. Начали-то раньше. Я помахал бесу, призывая его ближе, и мы с Наташей снова отошли в сторонку, уступив место гнусавому толкиенутому Герольду. «Слушай, Вилиал, я вспомнила, что сказать хотела», произнесла Наташа, неожиданно серьезным тоном. «Ты знаешь, что Астарота какой-то московский хрен накучивал вчера?» «Не следил, если честно», — сказал я. «Что за московский хрен?» «Не знаю, он же не подписан был», — дернула плечом Наташа. «Типа, продюсер, наверное. Я их три раза вместе видела, и краем глаза слышала, как он мед Астароту в уши льет, и обещает ему всякое. Астарота пытаются сманить?» — спросил я и посмотрел на Бильфигора. Тот был занят, работал музыкальным сопровождением разворачивающегося на сцене рыцарского турнира. «А он ничего не говорил?» – спросила Наташа. «Пока ничего», – я задумчиво качнул головой, вспоминая наше фестивальное афтипати в Африке. Астарот был удивительно радостным, обниматься лез со всеми, что ему вообще не свойственно. И еще Ева сказала, что у него звездная болезнь. Ну так-то вполне закономерно. Ангелочки выступили очень даже достойно, еще и были открывающими. Так что неудивительно, что их заметили. Может какой-нибудь ушлый московский продюсер приехать сюда с целью поиска новых звезд? Да запросто. Где их еще искать, кроме как не на мероприятиях, где можно сразу всех посмотреть? Как на подобное предложение отреагирует Астарот? ХМ, вопрос. С одной стороны, я в Сане уже не сомневался. Да, у него имелись определенные закидоны с подростковой неуверенностью в себе, иногда по неясной логике превращающейся в манию величия. Но крысой он никогда не был. Даже в самые худшие времена, скажем так, а то, что ничего мне не сказал. Так у нас и не было особого времени на доверительную беседу. Фестиваль, время мчит галопом, едва выкраиваешь время, чтобы зубы почистить. С другой стороны, в общем-то, это тот самый, настоящий, большой шоу-бизнес, с настоящими большими деньгами. Сам приехал в нашу уютную и простецкую провинцию. На ристалище вызываются сэр Тристан и леди Изольда, провозгласил Герольд, стукнув по сцене тем самым древком со знаменем. Уставшие доски нехорошо как-то треснули, а из строя толкиенистов вышла Лариска и какой-то длинноволосый юноша старшего школьного возраста. «Интересно, они по-настоящему сражаются?» — сказала Наташа, проследив за моим взглядом. «У них же мечи игрушечные», — усмехнулся я. «Да нет», — поморщилась Наташа. «Я имела в виду вот сам бой. Ну, типа, они сразу знают, кто победит. Это просто постановка, или как получится?» «ХМ, я не спрашивал, я повернулся так, чтобы лучше видеть бой», — свистнул. «Давай, Изольда, порви его на тряпочки». Публика подхватила. Народ тоже принялся свистеть и выкрикивать разное. «Постановка», — уверенно сказала Наташа. «Они так осторожно своими мечами машут, будто танец плохо отрепетировали». «Да не, это у них называется фиксация удара», — помотал головой я. «Ну, типа, они в полную силу не лупят, чтобы ничего друг другу не сломать. Проводишь удары, хопа, останавливаешь в момент касания. Да что там можно сломать игрушечными мечами?» — фыркнула Наташа. «Ну если палкой со всей дури долбануть, то и череп проломить можно», — задумчиво проговорил я. Лариска и ее противник кружили по сцене, обмениваясь ударами и блоками. Зрелищность боя была, прям скажем, на троечку, но я Лариской все равно был горд. «Смотрите-ка, в турнире уже участвует. Даже если постановочный, все равно молодец. Спорим, постановка». Наташа ткнула меня в бок острым локтем. «На шоколадку. Ой, фу, не люблю шоколад. На колбасу. Поддерживаю». Я пожал ее узкую ладошку. «Внутри человека, два волка», почему-то подумал я. «Один хочет уюта, дружелюбную стаю вокруг и обустроить нору. Как мощны мои лапищи», думает в это время второй и мечтает всем навалять. Я смотрел, как Лариска напрыгивает на своего соперника, а думал о том, что мне сказала Наташа, и еще немного о том, как недавно я размышлял, что прятать ангелочков в уютной провинции, это уже прямо-таки противозаконно. А вот прикинь, завтра придет Астарот и скажет, что ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться, и завтра едет покорять Москву и весь мир следом. «Что ты тогда будешь делать?» — язвительно прозудел над ухом внутренний голос. Я недобро прищурился. «Ну да, предложение», — недобро прищурился второй собеседник внутри моей головы. «Посмотрим еще, что там было за предложение». Я фыркнул, отбрасывая в сторону эту мысленную инсценировку. «Будет день, будет пища, как говорится. Смысл сейчас это все в голове пережевывать?» «Спросишь его, в чем дело?» — сказала Наташа. «Кого?» — встрепенулся я. «Ну, Астарота», — уточнила она, — «ты же про него думаешь, сам расскажет», — махнул рукой я, — «если посчитает нужным». «А если», — начала Наташа, но замолчала. «Ладно, ладно, я поняла, но он будет дурак, если согласится с этим хреном уехать, вот что, он же на самом деле нервная принцесса, без тебя пропадет там совсем, или сопьется», — эхом повторил я. «Да ну, ты к нему несправедливо, Астарот сильнее, чем кажется». «Ну-ну, сильнее», — Наташа скорчила гримаску. Тут Лариска ловко обвела блок своего противника и достала его в правое плечо. Победила леди Изольда. прогундел Герольд. Лариска радостно взвизгнула и вскинула меч вверх. Противник хмуро зыркнул на нее и насупился. «Удар надо фиксировать вообще-то», — пробубнил он. «Кажется, ты должна мне колбасу», — толкнул я Наташу в бок локтем. «Это еще не точно», — заявила Наташа. «Давай у беса спросим». «Эй, бес, иди сюда». «Илья, блин, у тебя банан что ли в ушах?» Бес закрутил головой, потом понял, откуда его зовут и подошел к нам. «Бес, скажи, только честно». Наташа ухватила его за ремень на доспехе и подтянула поближе. «Это вот ваше мечемашество, это постанова. Или вы не знаете, кто победит?» «Настоящий турнир», — заверил он. «Мы постановки только на городские мероприятия делаем. Ну, чтобы точно все красиво. В настоящем бою уже по-всякому может случиться, он не так круто выглядит, как театралка. В настоящем бою», — передразнила Наташа. «На игрушечных мечах. У нас на железных только 3 человека соглашаются биться», — развел руками бес. «Из-за тебя я колбасу проиграла», — Наташа скрестила руки на груди. «Вилиал, ты какую больше любишь, копченую или вареную? Бери копченую, она хранится дольше», — глубокомысленно изрек бес. «Ой, да кого мы обманываем?» — хмыкнул я. «Кто будет хранить эту колбасу? Сразу же и сожрем. Бери любую, Наташ, я даже на ливерную согласен». «Фу», Наташа зажала пальцами нос. «Ливерной мы будем кормить в наказание за занудство, на ресталище вызываются», — загундосил снова Герольд. «Блин, бес, вы что, не могли нормального глашатая выбрать?» Наташа картинно закатила глаза. «Вы бы еще зайку поставили, на ресталище вы вызываются. Эй, ты что, не поняла?» Бес возмущенно распрямился. «Он специально так говорит, чтобы как переводчик в американских фильмах, ну, надо было тогда это вначале объяснять», — иронично сказала Наташа. «А то выглядит так, что у него просто насморк. Или лексикончик ему поменять», — сказал я и прогундел, заткнув нос. «Мать твою, рыцарь, а ну иди сюда». Мы все трое громко заржали, остальные толкиенисты посмотрели в нашу сторону весьма неодобрительно. «Сорян», — сказал я и перешел на шепот. «Кстати, если что, у меня есть статуя девушки с веслом. Если девушка победит в турнире, можно будет ее вручить. У нас нормальный приз», — заверил бес. Хотя, снизу к нашему краю сцены подобрался бегемот, отчаянно махающий мне рукой. «Что такое?» Я присел на корточки и склонился к нему. «Там Ян пришел», — тревожным шепотом сообщил бегемот. «Вон в той стороне, от автора. Цикл, который развил жанр назад в СССР и стал классикой, возвращается. Вышел новый том. Курсант, серия, от которой невозможно оторваться. На все книги серии скидки. https://outhartoday.work.203.823. Глава 11. «А потом он что?» — нетерпеливо поерзал Макс. «Да блин, вы рассказывайте уже. Мог бы и сам прийти, между прочим», — огрызнулся Бильфигер, широко ухмыляясь. «Под дождем даже лучше все получилось». «Да я же говорил уже, почему не смог», — насупился Макс. «Да-да, знаем эти ваши отмазки», — засмеялся Бильфигер. «Так что там с Яном-то случилось?» — снова спросил Макс. «А, да, я же рассказывал», — спохватился Бильфигер. «Короче, они, такие, пришли». «Они?» — переспросил Кирилл. «Да блин», — всплеснул руками Бильфигер. «Что вы меня перебиваете-то все время? Я одним ухом слушал их разговор, но в основном наблюдал за суетой волонтеров возле сцены», — командовал Илижан, который внезапно воспылал ответственностью к сегодняшнему мероприятию. «Ну, он все-таки у нас лицо Африки, вот теперь и старается изо всех сил, чтобы это самое лицо не потерять». «Да ничем там все не закончилось», — сказал я. «Ян привел с собой быков, а те его послали». «В смысле, послали?» — удивленно приподнял брови Макс. «В прямом», — усмехнулся я. «Иди, говорят, ты нахер дорогой, друг». «Это ты как-то подсуетился?» — спросил Кирюха. «Не», — мотнул головой я. Тут Жан заорал на весь зал. «Эй, что там за фигня? Кто напустил столько дыма, или там что, пожар?» Мы все как по команде повернулись в сторону сцены, которую сквозь белое облако было почти не видно. «Да блин, прости, дым-машина у нас просто зверь. Какой вообще дурак это сделал? Мы проверяли только. Да из-за тебя все, это ты решил на полную мощность ее врубить. Мол, посмотрим, как получится». Заткнулись там оба. «Как теперь это убрать?» «Да оно само развеется. Можно обе двери открыть». «Двери, идиоты. Меня чуть Кондратий не хватил. Я думал, что у нас сцена горит». Я снова повернулся к ангелочкам, сидящим за столом, уже почти при полном параде. Бильфигар после вчерашнего был полон оптимизма и задора. Кирюха и Макс грустили, что не смогли попасть на наш рок под дождем. Астарот в задумчивости помалкивал. Бегемот писал что-то в блокноте, высунув от усердия язык. Надя пританцовывала и шевелила губами, будто слова песни повторяла. Честно говоря, когда я увидел тех трех лысых, я даже очканул слегка, признался я. На въезде в парк менты дежурили, конечно, но пока они добегут еще, если побегут, хрен знает, что там у Яна в его квадратной голове. Ой, да что там три человека могли сделать, скривилась Надя. Ага, стволы бы достали, и Али поднял глаза от своей тетрадки бегемот. Да вы достали уже резину тянуть, взорвался Макс. Чем кончилось-то? Я же говорю, ничем, пожал плечами я. Дюша меня взгоношил, что Ян пришел. Я увидел его быков со сцены и начал прикидывать, что сказать. Ян распетушил хвост и принялся что-то затирать своим лысым. Те посмотрели вокруг, а потом к Яну повернулись, коротко перетерли и ушли. Ага, радостно закивал Бильфигер. Ян, такой, им кричит. Эй, вы куда? Мы вообще не так договаривались. А они ему. Да пошел ты, сам разбирайся. А тут еще толкиенисты предложили желающим на мечах побиться, такой движ начался, сказал бегемот. Финал этой истории я рассказывать никому не стал, благо, никто его и не видел. Ян поймал нас с Евой уже возле машины у буревестника. Драматично так получилось. Мы весело болтали, обмениваясь впечатлениями, только что отправив остальных на такси по домам. И тут от темного угла кинотеатра отделилась здоровенная потлатая тень. Ева его первой заметила, но он неожиданно пришел не угрожать. «Ребят, я в общем не знаю даже, что на меня нашло», — сказал он. «Вроде мозгом понимаю, что фигню творю, а сам продолжаю. Сегодня таким дерьмом себя почувствовал, что, в общем, вы меня простите, ладно, да не, я понимаю, что уже теперь вы вряд ли захотите со мной как раньше общаться», — говорил он долго и сбивчиво, извинялся, снова повторял, каким был дерьмом. Подробности какие-то излагал из тех, о которых мы с Евой даже и знать-то не хотели. Снова извинялся, сетовал, что его как будто проклял кто-то, и в финале сообщил, что уезжает. Ну, в смысле, что вот прямо сейчас решил уехать. Сидел тут на скамейке, думал обо всем этом, что ему так стрёмно сейчас, что даже в глаза никому смотреть не хочется, и что вот прямо завтра с утра он пойдет к матери, чтобы та отправила его в Москву. Зуб дает, что так и сделает. Пьян был, разумеется, но не совсем в дрова, говорил довольно внятно. Когда он ушел, ссутулившись, Ева сказала грустно. Надеюсь, что он так и сделает, а не забудет о своем обещании, когда проспится. Вроде выглядит решительно, усмехнулся я, а про себя подумал. То есть, если мы вдруг переберемся в Москву, отделаться от него не удастся. Пока я вспоминал, ангелочки уже забыли про инцидент с Яном и переключились на обсуждение своего выступления, а Астарот все еще помалкивал, и с каждой секундой становился все смурнее и смурнее. «Ладно, вы тут пока отдыхайте, а я пойду проинспектирую готовность наших пиетинных точек», — сказал я и встал. «Подожди», — Астарот ухватил меня за руку, — «нам надо поговорить». «Валяй», — кивнул я, — «давай не здесь», — мотнул головой Астарот. «Пойдем воздухом подышим». Мы направились к черному выходу из зала. За сценой была практически потайная дверь, которая выходила в закуток под переходом в другой цех. Там стояла побитая жизнью, но все еще крепкая скамейка и урна. И то, и другое явно притащили откуда-то с улицы еще лет 10 назад. Оборудовали себе рабочее уютное гнездышко для увиливания от работы. Мы его даже не сразу обнаружили. «Слушай, тут такое дело», — сказал Астарот и замолчал. Сел на скамейку, уперся кулаком в лоб. «Даже не знаю, как начать». Я молча сел рядом. «В общем, ко мне тут прицепился один товарищ», — решительно сказал Астарот. «Тогда еще, на стадионе. Слава Вершин, слышал про такого?» «Вершин, может быть», — уточнил я. «Эту фамилию я от Василия слышал. Без конкретики, просто Василий как-то при мне с ним по телефону разговаривал». «А, ну да, Вершин», — поправился Астарот. «В общем, он мне предложил всякое, но я ничего пока не ответил, ты не подумай. Просто, блин, Вова, я уже второй день парюсь, как тебе это все рассказать? В общем, мы с ним вчера вечером в ресторане сидели, и он мне контракт показывал, но я ничего пока не подписал, честно. Как-то все я не знаю, только тебе контракт или всей группе», — уточнил я, отметив, что Астарот чуть ли не впервые назвал меня по имени, а не по демонской кличке. «Мне, Наде и Кирюхе», — сказал Астарот. «Остальные, типа, блин, все это так стрёмно звучит, будто я и правда собираюсь. Вов, честно, я ничего не ответил, но он так уговаривал, что я задумался, и теперь вот. Астарот вздохнул, виновато развел руками и уставился на меня, мол, спроси уже что-нибудь, а то я тону. Ну это нормально, пожал плечами я. Вы звездно выступили, я даже удивлен, что тебя только один товарищ атаковал. Подожди, ты не обижаешься? Встрепенулся Астарот. А на что? Я приподнял бровь. Ты же сам сказал, что ничего не подписал. Пока. Ну типа я же, получается, за твоей спиной с ним встречался. Астарот зажал ладони между коленями и уставился на пятна на асфальте. Надо было так-то его сразу к тебе направить, а я что-то затупил. Он меня сначала заболтал, а потом я уже как будто. Саня, расслабь булки, сказал я. Тебе вроде ни за что извиняться. Ну, если все именно так, как ты и говоришь. А Кристина считает, что я есть за что. Астарот бросил на меня взгляд и снова уставился в асфальт. Не знаю, почему мне так погано. Такое чувство, будто я уже что-то наподписывал и наобещал. Наверное, Слава сегодня звонил, но я к телефону не подошел. Да блин. Астарот тряхнул головой, встал, даже попрыгал. Потом уже с большей решительностью посмотрел на меня. Так, короче, шумно выдохнув, сказал он, давай все-таки я по порядку расскажу, как все было уже. Короче, мы тогда договорились с Жаном, и я пошел в гримерку переодеваться. Я слушал Астарота практически с умилением и с гордостью, на самом деле. Кто такой этот Вершин, я не знал, но, судя по рассказу, тип действительно довольно ушлый. Расписал блестящие перспективы, пообещал полный пансион, льстил профессионально очень, и еще очень удачно выбрал момент, когда подкатить. Как раз когда обалделый Саня свои эмоции от стадиона переваривал. А вот ужин в ресторане проходил уже в другой тональности, деловитой, с цифрами, процентами и условиями. И в такой подаче, что осталась только чистая формальность, вот тут подпиши. Ты прикинь, я даже ручку взял. Всплеснул руками Астарот, и тут меня как что-то толкнуло в бок. Я, кстати, почему-то Наташу в этот момент представил, как она меня подушкой по голове лупит. В общем, я говорю, нет, сегодня я ничего не подпишу. А он, такой, да конечно, базаров ноль. Собери этих двоих, обсудите и готовьтесь к переезду, билеты на самолет я закажу. Я потом домой пришел, спать лег, а посреди ночи проснулся в ужасе. А на меня Кристина смотрит. Ты чё, говорит, орёшь, что ты не подписал? Ну и тут я ей рассказал вот это. А она на меня давай орать, что я идиот, что вообще пошел с ним встречаться. Что я еще тогда на стадионе должен был его к тебе отправить, а не разговаривать с ним. 100 раз спросила, точно ли я нигде свою подпись не оставил. А я так подогнался, что сенсея разбудили и Бориса тоже. Сенсей сказал, что Вершина не знает, только слышал, но вообще вроде как он попсой обычно занимается, а я, блин, мне реально так сплохило в тот момент, прикинь, мне во сне снилось, что я подписал, и я не был до конца уверен, что именно в реальности случилось, бывают такие люди, ага, кивнул я, заболтают так, что сам в себе начнешь сомневаться, да не говори, Астарот выдохнул и снова сел, с явным видимым облегчением, уф. Хорошо, что я наконец-то решился рассказать, а то ходил как не знаю кто. Но, слушай, вообще кое-какие его слова меня немного зацепили. Ну, насчет творческого роста. Типа, что здесь в Новокиневске у нас нет будущего, и чтобы. Что думаешь, Вов? Думаю, у нас назрел об этом разговор, серьезно сказал я. Я тоже об этом думал. Да, глаза Астарота радостно сверкнули. Меня эта мысль с начала фестиваля парит, честно признался я. Что вас таких талантливых прятать в глубинке, это настоящее преступление. Блин, вот ты сейчас почти его словами же сказал. Прищурился Астарот. Ша, я поднял обе руки. Давай мы с тобой этот разговор отложим, лады, отработаем фестиваль, выдохнем. Соберемся все вместе и обсудим. Эх, Наташу бы еще убедить с нами ехать, вздохнул Астарот. И Жанна с Иришкой. Не гони коней, засмеялся я, встал и хлопнул его по плечу. Пойдем уже. А то нас стопудово потеряли и устроили панику по этому поводу. И как будто в ответ на мои слова дверь открылась, и из нее высунулась голова какого-то парня. «О, Владимир Викторович, вот вы где?» Меня Жан прислал спросить, что делать с теми коробками. «Добрый вечер, Света Клэр, я принес тебе эклер, Я поставил на стол перед Светой бумажную тарелку с пирожным и большой стакан с чаем. «Как у нас дела?» «Рандеву внезапно позвонили и сказали, что выступают», — сказала Света. «А вчера Влад говорил, что не смогут». «Это им Василий хвост накрутил», — усмехнулся я. «У Влада сегодня с утра была деловая встреча какая-то важная. Он мне даже звонил и извинялся. Он же инвестор, так-то не обязан», — пожала плечами Света и взяла пирожное. «Ты видел Костю уже, из рок-клуба?» — уточнил я. «Ну этого, который один из ведущих сегодня», — Света захихикала. «Вообще видел», — пожал плечами я. «Сегодня еще нет. У него такой пиджак смешной, трындец», — Света откинулась на спинку стула. «Слушай, а я, оказывается, так соскучилась вот по этому вот». Она обвела руками свой стол в загородке рядом со сценой. «Я тоже так подумал», — подмигнул я. «Потому тебя и попросил администрировать наш концерт. Кстати, об этом». Света полистала свой журнал. «У меня тут есть пара групп второй очереди, которые в программу не влезли, но я их держу на подхвате. Если кто-то набухается или ногу сломает, и один там парень. Сейчас, минутку». Она отложила пирожное на тарелочку и принялась более вдумчиво изучать свои записи. «А, вот», — обрадовалась она. «Короче, его зовут Олег Крипчук. Группа из Анска приехала, и он сказал, что вы очень хорошо знакомы и хотел с тобой встретиться обязательно». «Олег Крипчук», — переспросил я, — «даже не представляю, кто это. Поют ребята неплохо, я кассету слушала», — пожала плечами Света. «Дежавю прямо», — засмеялся я, — «как мы с ангелочками когда-то, помнишь?» «Вот-вот, я тоже подумала», — Света снова взялась за пирожное. «Рандеву когда выступает?» — спросил я. «Уже готовится. Первыми попросились», — сказала Света, — «чтобы сразу отстреляться, а потом бухать со спокойной совестью». «О, пойду тогда поздороваюсь», — сказал я. «Тебе еще что-нибудь принести?» Света покачала головой и помахала рукой, подзывая дежурного волонтера. «Наша Африка производила на меня странное впечатление, как будто это было место, в каком-то смысле обогнавшее свое время, как кофейня Ивана, привычная где-то там, в моем прошлом будущем, где практически все заводы превратились в такие вот общественные пространства с фудкортами. Но вроде бы собравшийся народ нормально все воспринял. Сидели за столиками, кучковались вокруг островков с выпивкой и закусками, бродили перед сценой, обнимались. Краем глаза я отметил две группы телевизионщиков, настраивающих свои камеры. Хорошо, с удовольствием подумал я, отметив, что как-то правда все без суеты так готовятся, расслабленно. На этой мысли мимо меня промчались с заполошенным видом трое волонтеров с какими-то коробками. «Ладно», — подумал я, — «беру свои слова обратно, это просто я расслабился, остальные, вон, бегают». До Влада я так и не дошел, меня по дороге поймала Наташа. «Вилял, иди сюда, нужно срочно твое экспертное мнение», — сказала она, уволакивая меня в лабиринт шерм и загородок за сценой. «Вот, смотри на него. Лично я считаю, что вместо галстука нужен бант, а то недостаточно гармонично. А, вот значит, этот самый дурацкий пиджак», — усмехнулся я, оглядывая Костю. Пиджак был выдающийся, конечно, ярко-красный, в блестках, будто у циркового конферансье. Лицо Кости тоже было красным. «Да вы достали уже», — взорвался он. «Вилял, ты же сам мне говорил, что нужен яркий заметный образ». «Так я же и говорю», — всплеснула руками Наташа. «Но образ должен быть гармоничным, а у тебя галстук селедка. Давай бант завяжем, будешь такой красивый и блестящий, как новогодний подарок». «Ты издеваешься?» «Да», — насупился Костя. «Вилял, она издевается?» Я внимательно посмотрел на Наташу и покачал головой. «Не поверишь, но она убийственно серьезна», — сказал я. Наташа некоторое время хмурила брови, потом рассмеялась. «Блин, он такой смешной, когда волнуется», — сказала она. «Костя, не слушай меня, отличный у тебя пиджак. Видел вообще группу из Воронежа? Кажется, они вообще дождик новогодний на костюмы нашивали». Я снова словил краткий момент раздвоения личности вот сейчас, когда смотрел на Костю в блестящем пиджаке и с красным растерянным лицом, а память подсовывала мне совсем другой его образ. Тот, где он на дух не переносит рок-музыку, носит короткий ежик на голове и в 2,5 раза шире. «Клоуны, блин», — пробурчал Костя, одергивая пиджак. «Вилял», — вдруг пропела Наташа. «У меня есть идея». Глава 12. Я огляделся по сторонам, обнаружил притулившийся к стене стульчик и немедленно на него сел. Прикрыл глаза. Грохочущей музыкой и воплями зал на какие-то секунды как будто замолк. Так бывает, когда засыпаешь посреди шума. Он как будто начинает пунктирно прерываться и... Так, стоп, не спать. Я встряхнулся, потер кулаками глаза. Песня на сцене смолкла, последний аккорд утонул в восторженных криках и аплодисментах. Потом зазвучал пронзительный кукольный голос. А теперь на сцену выходят самые северные гости нашего фестиваля. Из тех мест, где зимой никогда не восходит солнце. Да уж у этой девчонки голос такой, что ввинчивается в мозги, как перфоратор. Самое то вести концерт в районе 3 часов ночи. Ночной рок-марафон в Африке оказался отличной идеей, вот что, утомительной, но отличной. Как и наш рок под дождем в парке, ночь как будто создавала свое отдельное пространство, свободы и звука. На самом деле, это была не моя мысль. Эту сентенцию на все лады повторяли в камеры телевизионщиков самые разные люди, и зрители, и музыканты. А еще для наших актеров-ведущих получился отличный тренинг. Они сменяли друг друга на сцене, штучно и парами, упражнялись в остроумии и артистизме. Наташа им еще задолго до фестиваля выкатила задание выпендриться по полной, сделать что-то эдакое, чтобы за то недолгое время, которое они проведут на сцене, их запомнили. Хотя бы фразой «тот придурок», который на банановой кожуре поскользнулся. Вот они и изощрялись с разной степенью отвязности. Кто-то выходил на сцену с зонтиком и тащил за собой на веревке картонную коробку, кто-то наряжался в разное. Были врач с санитаром из психушки, и грабители в колготках на голове, и даже куча мусора из популярного кукольного шоу «Скала Фрыглов». Если Наташа считала, что публика орет недостаточно, то пара ведущих из дальнейшей программы вылетала. Такое впечатление, что мы уже целую вечность здесь, прозвучал рядом со мной голос Евы. Ох, я снова встрепенулся, не отследил, как она подошла, наверное, снова задремал с открытыми глазами. Это точно. Сколько часов уже все длится? 7, 8, сейчас начало 4-го, Ева посмотрела на часы. Концерт начался в 6, я приехала в 4, а ты еще раньше. Значит, концерт идет 9, но для тебя уже больше 12 прошло, а ощущение такое, будто мы тут уже неделю. Я подмигнул, встал и помахал руками, отгоняя непрошенную дремоту, в хорошем смысле, и будто там за оградой завода нет вообще ничего, мечтательно проговорила Ева. Одна сплошная космическая пустота. Слушай, я хотела спросить, а почему программа сегодня странная такая? Алиса, Ария и прочие звезды в самом начале пели, и потом я их вроде видела, но сейчас они куда-то делись. Спать уехали? Да не, я махнул рукой. Это Василий и Влад устроили закрытую вечеринку для випов. Серьезно? Ева удивленно приподняла брови. А тебя почему на нее не позвали? Недостаточно виповый. Типа того, рожей не вышел, засмеялся я и обнял Еву за талию. Да нет, все проще. Это вечеринка для толстых. За много денег за вход? Очень много? Спросила Ева.